Глава четвертая. «Привет, красавица!» Он подходит к нам с Лизой. «Подвезти домой?» Я стою растерянная, хлопаю ресницами. Во рту неожиданно пересохло. Очень хочется пить. Сглатываю. «Привет!» Единственное, что выходит из меня. «Обязательно подвезти?» Между нами вклинивается Лиза. «Кстати, я Лизавета, ее одногруппница и подруга. Пошли, подбросишь обеих, тебе ведь не жалко, да?» «Нет, могу». Он ухмыляется, глядя на нее. А у меня внутри поднимается непонятная злость. «Садитесь обе». «Супер». Лизка подскакивает к машине, не стесняясь, забирается на заднее сиденье. «Настя, давай со мной, потом вдвоем впереди поедете, помилуйтесь. Что ты несешь?» На моих щеках вспыхивает румянец. Что обо мне подумает Алекс, стыдно и неудобно. «Куда везти?» «Меня в общагу», отвечает Лиза, кокетливо хлопая глазками. «Да». «Не ближний свет, целых 500 метров», — ухмыляется мой вчерашний спаситель. «Пешком пройти вообще не судьба». «Километр, если быть совсем точной. И да, не судьба. Когда еще я познакомлюсь с таким шикарным парнем?» «Лиза!» — возмущенно восклицаю. «Да помню я, у меня Виктор есть и все такое. Но ты-то не пристроенная, должна я оценить, кто вокруг тебя вьется». «Ха-ха, ты забавная». Алекс смеется, а я раздраженно закатываю глаза. «О, вот тут тормозни, у ступенек. Спасибо». Лиза выскакивает из машины, но тут же оборачивается. «А тебе я вечером позвоню». Прозвучало как угроза, ухмыляется Алекс. «Придется тебе номер телефона менять в срочном порядке». «Ага, и место жительства, чтобы наверняка, потому что Лизу ничего не остановит». Робко улыбаюсь. Наши взгляды встречаются в зеркале заднего вида, и на моих щеках снова расцветает румянец. В голове лихорадочно бегают мысли. Что с моими волосами? Не сильно растрепались? Почему блеском для губ не накрасилась? Нужно было новую блузку надеть, для чего я ее берегу? Что ж, с этим ненадолго я помогу, говорит Алекс, а я уже потеряла нить диалога. Ты ведь не занята сейчас? Хочу показать одно место. Давай, улыбаясь шире. Чем я могу быть занята? По учебе у меня всегда все в образцовом порядке, а больше делать нечего. Тогда держись, смеется он и давит на газ. «Эй, давай без нарушений правил дорожного движения». Предостерегаю, лихорадочно ища ремень безопасности. В животе приятно щекочет адреналин, но я не хочу, чтобы нас останавливали блюстители порядка. «Боишься?» Он ухмыляется, сильнее газует. «Со мной не бойся». И задорно смеется. Я невольно перенимаю его настроение. Легкость разливается на душе, но ремень безопасности я все же пристегиваю. «А куда мы едем?» Смотрю в окно и с удивлением замечаю, что еще немного, и мы выйдем из города. «Туда, где небо целует землю», отвечает загадочно Алекс. «Не знала, что ты поэт?» По-новому смотрю на парня. «Нет, не поэт. Просто место там такое, сама увидишь, короче». Вскоре мы заезжаем в лес, но дорога на удивление оказывается приличной бетонной. В глубине появляются редкие солидные дома. Видимо, это и хозяева озаботились подъездом. Но мы едем дальше. Лес заканчивается, дорога сменяется на простую, грунтовую, а машина взбирается на холм. «Может, не надо автомобиль мучить?» С опасением выглядываю в окно. «Надо, Настя, надо. К тому же мы приехали». Машина делает рывок и становится на горизонтальной поверхности. Холм сверху пологий. Алекс выбегает, открывает мне дверь. Галантно, приятно. «Спасибо». Предательский румянец тут же украшает мои щеки. «Боже, как красиво!» У подножья холма растянулось водохранилище, а прямо над ним голубое-голубое небо с ласковым солнышком в белых облаках.